Средства массовой информации мира недавно организовали спецподборку статей, посвященных 68-летию со дня образования Корейской Народно-Демократической Республики. Гвинейская газета «Хароя», ангольские информационные агентства, гостелевидение и национальное радио передали статьи о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в деле основания Корейской Народно-Демократической Республики и ее укрепления и развития, статьи об успехах корейского народа в строительстве экономически развитого государства под мудрым руководством Ким Чен Ына. Перуанская ежедневная газета «Каляо» поместила на целых трех страницах статью 68-летие Корейской Народно-Демократической Республики, а венесуэльская газета «Трибуна Популяр» дала статью, посвященную заслугам великого Ким Ир Сена в освобождении Родиной и победе в Отечественной освободительной войне, в создании партии, государства и армии.